Глава 13. «Думаешь, я совсем дурында, как мать обзывает?» Слась, наревевшись у меня на груди, наконец спросила Акулина, пристально посмотрев в глаза. «Или слепая совсем?» «Нет, видела я все. И как исчез ты, как в шее одного из полицаев дырка словно сама собой образовалась, а в груди второго подкин нож. Знаю я, и что бабка моя ведьма, и что колдовство на свете существует». «Вот ты подишь, пойми ты, женщина. У меня, похоже, гендерный кретинизм. В своем времени их понять не мог. Теперь и от прошлым от той же беды страдаю. Ну и зачем же тогда весь этот огород городить?» Спросил я безо всякой задней мысли, авось на этот раз и получится понять. «А как бы иначе и от этого проклятого дара отвертеться смогла?» Она нехотя отстранилась от меня, но взгляда до сих пор не отвела. «Знал бы ты, какие злодейства моя бабка втихаря творила, а я так не хочу. Не должен советский человек желать зла ближнему своему, если это, конечно, не враг», — добавила она, секунду подумав. «Но тогда войны никакой не было», — словно оправдаясь, произнесла она. «Они вместе с мамой». И она вновь разрыдалась. «Бедняжка, и как же ты под таким-то жестким прессингом жить-то умудрялась? В школе одно, дома другое. Теперь понятно, что этой маленькой молоденькой девчонке в голове творилось. И как только она не свихнулась совсем. Психика-то она не железная. Теперь мне стал понятен ее нервный срыв. Тут не каждый мужик выдержит, она еще ребенок совсем. Чуть старше моих учениц из старших классов. И, к слову, я же знал, что без моего появления здесь все ее ухищрения все равно пропали бы в туне. Ей бы пришлось принять этот чертов родовой дар. И никакие доводы с отмазками не помогли бы. А актриса, она, надо признать, что надо, даже меня провести смогла». Я вновь крепко прижал Акулину к груди. «Не волнуйся, хорошая моя, для тебя уже все позади». «Я так и поняла на кладбище, что наш проклятый дар к тебе перешел. Обрадовалась сначала, шмыгнувши носом, призналась девчушка. Но после-то поняла, ведь тебе теперь всю жизнь с этим мучиться придется, Ром. А после...» Она осеклась. «А после вот...» Спокойно продолжил я ее невысказанную мысль. «Знаю я, мне твоя бабка обо всем об этом поведала без утайки. И что зло придется творить, и что душу я свою бессмертную погублю. Но знаешь, без этого всего меня бы уже и не было на белом свете. Я на самом деле умер от ранения в голову. И только этот ведьмовской дар удерживал жизнь в этом теле. Немного подкорректировав исходную версию произошедшего, поведал я Акулине. А о моем переносе во времени в чужое тело она знать не должна». «Ух, так ты умер?» «Умер-умер, даже не сомневайся. И теперь мне ой как хочется рассчитаться с фрицами за свою смерть. И не только свою, а за все хорошее, что они к нам в союз притащили. А остальные проблемы будем разгребать по мере их возникновения. Так что, красавица, ты за меня-то сильно не переживай. Лучше себя побереги». Я немного отстранился от девушки и вытер ладонью слезы красивого, но слегка заплаканного лица. «Мы с тобой, Акулинка, еще повоюем и за родину, и за мою бессмертную душу». «Ой, правда, чего это я?» Обрадовалась девчушка, неожиданно засмущавшись и отодвинувшись от меня подальше. «А ты память по-настоящему потерял или...» «По-настоящему», — твердо произнес я, что на самом деле было в какой-то мере правдой. Ведь я практически ничего не знал об этом времени, только какие-то общие сведения. Вот потому мне без твоей помощи и не обойтись. Поможешь, товарищ Акулина?» «Так точно, товарищ Роман». По-военному вытянувшись и даже став немножечко выше, отрапортовала она. «Называй меня лучше товарищ Чума», — попросил я ее. «А зачем?» — удивилась Акулина. «И на кладбище ты тоже себя Чумой называл?» — припомнила она. «Ну, раз мы находимся на занятой врагом территории, то для конспирации у каждого разведчика-диверсанта должен быть оперативный псевдоним». «Это как у товарища Сталина?» — просветлела лицом девчушка. «Да, как у товарища Сталина и у товарища Ленина», — подтвердил я, — «который на самом деле Джугашвили и Ульянов». «И у командира партизан тоже псевдоним «Товарищ Суровый». А мне можно?» Осторожно поинтересовалась она. «Нужно». «Ой, А я и придумать сразу не могу». Закручинилась девчушка. «А что тут думать, товарищ Красавина? Такой подойдет?» «Ну, как так можно? Как-то неудобно совсем». «А почему нет?» Усмехнувшись, пожала я плечами. «Так и порешим. Товарищ Ума и товарищ Красавина выходят на тропу войны». Весело подытожил я наше маленькое совещание. При этих словах девчушка заливисто засмеялась, совсем позабыв про слезы. Вот так-то оно лучше. Но между собой, конечно, можно и по именам. «Ой!» Неожиданно спохватилась Акулина. «Я же тебя не перебинтовала еще. Надо поторопиться, а то ужин остынет, и мамка заругается». «Что-что, а это дело она у тебя любит». Усмехнулся я, подхвативший с земли ведро с водой. Заполнивший рукомойник под жвак, все-таки сполоснул лицо водой из колодца. Ледяная жидкость мгновенно взбодрила мой расклеившийся от приключений организм. Даже дышать легче стало. Пока я умывался, девчушка уже успела куда-то сбегать, притащив с собой индивидуальный перевязочный пакет. «Садись». Девчушка указала мне на невысокую заваленку дома. «Буду тебя перевязывать. Только придется потерпеть». Предупредила она. «Старая повязка крайне присохла». «Ничего, потерплю», ответил я, устало падая задницей на нагретую солнцем деревянную поверхность. «Подержи». Сунула Акулинка мне в руку средства первой помощи. Таких хинт-пакетов, которые принесла мне девушка, я уже 100 лет не видел. Все принадлежности лежали в этаком хлощевом прорезиненном мешочке, коленкоровом, зашитом специальной веревочкой. Для его открытия нужно было дернуть за торчащий конец веревки и распустить шов. Содержимое пакета оказалось стандартным. Марлевый бинт, 2 ватно-марлевых повязки, одна из которых зафиксирована на расстоянии 10 сантиметров от конца бинта, а другую можно было передвигать по бинту на нужное расстояние. Складку пергаментной бумаги, в которой помимо прорезиненной ткани был упакован бинт, была вложена еще и безопасная булавка. На внешней оболочке была напечатана краткая инструкция по применению, а также способ открытия, дата и место изготовления. Пока Акулина сдирала с меня старую повязку, я успел все это прочитать. «ЦС ОСУ Авиахима СССР УПП Химзавод номер 9 Киев 1941 год. Заказ номер 997 СССР Киев 1941 год». Дата изготовления опять резанула глаза. Я, как оказалось, все еще не совсем свыкся с мыслью, что нахожусь в прошлом. Ну, мам-то, конечно, вроде и понимаю, но вот подсознание иногда взбрыкивает, ошпаривает сознание словно кипяточком, но ничего-ничего. И не с такими проблемами справлялся, хотя вру, что может быть еще проблемнее, но хватит об этом. Ох, я скрипнул зубами, когда девчушка резко дернула присохший кусочек бинта, отрывая старую повязку. «Прости, прости». Девчушка зачем-то начала дуть на открытую кровоточащую рану, словно бы это чем-то могло помочь. «Отмачивать долго, а так все быстро и хорошо. Да и заживает на тебе, как на собаке, товарищ Ума. Ой, простите, прости». Поспешно извинилась она, видимо, за сравнение с собакой. «Я не то имела в виду». «Да брось ты извиняться, Акулина. Я даже рассмеялся. Все нормально. Не надо нам между собой всяких экивоков. Все ты правильно сказала, заживает как на собаке, значит как на собаке. И это очень хорошо, некогда не отлеживаться. Что-то я тоже в многословие ударился. Вот как действует на меня присутствие рядом красивой девушки, которая, перематывая раны, едва не тычет мне своей крепкой грудью в лицо. Не скажу, чтобы я был против, даже наоборот, но черт возьми, я ведь могу и не сдержать все эти молодые гормональные порывы, что толкает меня на всякие глупости. А сейчас совсем не время затевать любовное игрище, война идет». «Ну вот», — довольно произнесла Акулинка, закончив перематывать мне голову. «Готово». «Как это у тебя ловко вышло», — произнес я, поднявшись за валенки и заглянувши в зеркало. «Любо-дорого посмотреть». «Так я в школе курсы медсестер посещала, а в институте членом ОСУ Авиахима стала. И нормы «Готов к ПВХУ» сдала. Я даже нагрудный знак «Юный ворошиловский стрелок» имею». С гордостью похвасталась она. «Да ты просто золото, а не девушка, Акулинка». Щедро похвалил я ее, отчего она зарделась еще сильнее. спортсменка, комсомолка и просто красавица. Ну, а не война бы. Сегодня же попросил бы твоей руки, помимо моей воли, вырвалась у меня. Ой, скажешь тоже, руки просить, болтун. Шуточно отмахнулась от меня Акулина, но я видел, как блеснули ее глаза. А за языком-то тоже нужно следить, чужой организм, оказывается, потемки. Самый неожиданный момент подвести может. Постепенно у меня в голове накапливался вал проблем, которые необходимо было решить в ближайшее время. Ведь от эффективности этого тела всецело зависел успех задуманной мной миссии. Тело, разум, гормоны и инстинкты должны работать как часики точно так же, как и мой потерянный безвозвратно родной организм. Что ж, будем работать. А если не передумаешь, после победы поговорим. Неожиданно добавила она и, желая поддразнить, шаловливо показала мне свой маленький розовый язычок. Твою же ж мать! Мысленно выругался я, с трудом сдерживая порыв схватить девчушку в охапку и впиться в ее чуть припухлые губы, никогда не знавшие помады, долгим и крепким поцелуем. Да за что мне все это? Но, если честно, бинтовать раны по-настоящему меня мама научила. Призналась она. Когда мы в Киеве жили, она часто в военном госпитале практиковала. Что? Практиковала в госпитале? Изумленно перебил я Акулину. Как-то не укладывалось у меня в голове, что Глафира Митрофановна, не состоявшаяся ведьма, может чем-то помогать людям в госпитале. Вот помочь кому-то отойти в мир иной, так всегда пожалуйста. Я припомнил ее сожаление, что такое добро пропадает, когда мы свалили в могилу старух и трупы полицаев. «Она у меня врач», – пояснила Акулина. «Когда-то довольно известный в Киеве хирург, доцент». «Серьезно? Твоя мать доцент?» – вновь переспросил я. «Насколько мне было известно, ученое звание доцента присваивается лицам, имеющим научные труды и ведущим педагогическую работу в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также имеющую степень кандидата наук». А от доцента до профессора всего один шаг. Ни хрена себе. А мамаша-то у нас весьма и весьма непроста. Но об этом я уже догадывался, размышляя над ее поведением. Уж очень навязчиво она косила под деревенскую простушку, на самом деле ей не являясь. Да и актриса из нее куда похуже, чем дочка. Однако же, если особо пристально не приглядываться, подмечая массу разных несоответствующих друг другу мелочей, то вполне себе простая деревенская баба, в меру темная, в меру суеверная. А как иначе, если твоя мать, известная на все окрестности ведьма, надо соответствовать. Да, моя мама когда-то была серьезным ученым. Печально качнула головой девушка. В то время мы с ней еще могли найти общий язык. Она пыталась изучать бабушкины возможности, пыталась доказать существование колдовства и проклятий с научной точки зрения. Применяла все эти нетрадиционные знания в своей медицинской работе. Она еще сбивчиво рассказывала мне о своей матери. Я уже догадался, чем все это должно было закончиться. Ибо если кто-то идет вразрез с основной линией партии, то ничем хорошим. Какая еще нетрадиционная медицина? Какое колдовство? Это все антинаучно и попахивает откровенным вредительством. Затем кто-то донес на нее в НКВД. Она вновь громко шмыгнула носом, а я понял, что и на этот раз попал в яблочко. Ее арестовали, затем осудили на 5 лет лагерей. Из Киева пришлось уехать. Меня забрала бабушка, которая резво взялась за мое воспитание. А мама вернулась из лагеря совсем другим человеком. Да, весьма типичная история для довоенного СССР. У моей бывшей супруги прадед был председателем колхоза в 40-х-50-х. Так, за время своей деятельности на этом поприще он умудрился побывать вредителем аж целых 3 раза. За каждый случившийся неурожай его непременно судили и отправляли по этапу. Но, что было самым странным и не менее интересным, после каждой отсидки в лагере и по возвращении в родной колхоз его восстанавливали в должности председателя. Для меня это было просто за гранью реальности, но, тем не менее, такие случаи, увы, были не единичны. Через зоны лагеря прошло столько народу, что остаться в стороне от этой беды не сумела, наверное, ни одна семья. на просторах нашей бескрайней родины. Ой, товарищ Юма, неожиданно опомнилась Акулина, что ж мы тут с вами болтаем, а ужин-то давно стынет. Мамка заругается так, что даже тебе мало не покажется. Ну, пусть попробует еще разок. Я криво усмехнулся, а девчушка тут же спала с лица. Похоже, вспомнила, как я жестко обошелся с полицаями. Так-то да, я страшный человек. А теперь еще проклятый ведьмак, уже заработавший свой первый чин. Что бы это ни значило. Только не надо маму. Акулина угоризненно посмотрела на девчушку, на этот раз улыбнувшись совсем по-иному, как старому доброму другу. Ты меня зверем-то не считай. Врагов я буду уничтожать без всякой жалости. А вот на возможную будущую тещу моя ненависть не распространяется. Чтобы немножко разрядить обстановку, шуточно добавил я, вновь вогнавший девчушку в краску. Роман, товарищ Чума, давай до окончания войны не будем поднимать этот вопрос. Умоляюще взглянула она на меня из-под длинных пушистых ресниц, которые мне непременно тоже захотелось поцеловать. И не только их. Черт, черт, черт. Да кто из нас настоящая ведьма? Может, бабка чего-то там напутала, и часть древней силы досталась таки Акулине, иначе отчего меня так к ней неимоверно тянет? Настоящая ведьма. Хорошо. Скрепя сердце, согласился я. Забыли. Тогда пойдем скорее. Поторопила она меня, направляясь в избу. Мне ничего не оставалось делать, как последовать следом за ней. Уже на пороге в дом моего обоняния коснулись дразнящие ароматы жареной курочки, свежей зелени, особенно укропа. И непередаваемый запах хлеба, только-только вытащенного из печи. В горнице за накрытым столом в одиночестве восседала Глафира Митрофановна с донельзя недовольным видом. А на столе я едва не закапал слюной пол. Действительно стояло большущее блюдо с запеченной целиком курицей, рядом на деревянной разделочной доске, порезанный большими кусками домашний хлеб, в закопченном чугунке обнаружилась исходящая паром отварная картошка, щедро сдобренная расплавленным сливочным маслом и густо посыпанная зеленым укропом. А в огромной деревянной миске салат из свежих овощей, крупно нарезанные помидоры и огурцы, мелкие кружочки лука, присыпанные все тем же благоухающим укропчиком. Похоже, еще полчаса назад все эти овощи обитали на грядке. «И где вас только носят, ироды?» Буркнула мамаша, едва только мы с Акулинкой появились на пороге. «Простыло уже все». «Я Роману перевязку делала», пискнула девчушка, спрятавшись за мою спину, не такую уж и широкую, как бы мне того хотелось. «Рано загноиться могла». «Могли бы и поторопиться». И не подумала сменять гнев на милость Глафира Митрофановна. «Да я за это время роту раненых бойцов смогла бы перевязать. Садитесь за стол, пока еще теплые». «Откуда такое изобилие, Глафира Митрофановна?» Решил я не обращать внимания на отвратное настроение любимой тещеньки. Оно у нее всегда отвратное. Ну, по крайней мере, за то время, сколько я ее знаю. Хотя знает я эту женщину не так уж и долго. Всего несколько часов. И буду рад ошибиться. Хотя что-то мне говорит, что лучше уже не будет. «А ты хочешь, чтобы я на поминке родной матери одну черствую горбушку, что ли, выставила?» Неожиданно окрысилась мамаша. «Так она из того света может вернуться, чтобы ты знал. И тогда уже нам всем не поздоровится». «Да нормально все с ней будет, Глафира Митрофановна». Брякнул я, усаживаясь во главе стола. «Именно это место определила для меня тетка, оставшись по левой руке от меня. По правой же села Акулина, стараясь не смотреть в глаза матери. Она уже устроилась лучше нас с вами. Даже зубище новое выдали, похлеще, чем у крокодила». «Чего ты это взял?» Впилась в меня пристальным взглядом мамашка. «Так она на связь вышла», невозмутимо произнес я, словно подобные фокусы для меня в порядке вещей, через зеркало у рукомойника. «Кстати, велела вам привет передавать». Подвигая к себе поближе пустую миску, добавил я: «А за двух ублюдков в могилке кланяться».